Фелиситас хотела переехать в Халапе. Она никогда не покидала родного штата и вдали от сэра Асуль чувствовала себя чужестранкой среди тысяч людей, населяющих Мехико. Муж твердил о возможностях, которые им представятся, ведь столько беременных не в состоянии позволить себе частную больницу или получить доступ к государственным услугам. «Мы откроем клинику», — пообещал он. «В качестве мысленного эксперимента я хотел бы влезть в шкуру моей матери, раскопать корни ее истории. Я исследовал свое сердце на предмет чувств к ней и почти уверен, что вначале это была любовь, которую все дети испытывают к родителям, нечто вроде рефлекса, ныне утраченного». Карлос Кондо на словах договорился об аренде помещения в беднейшем квартале Ромы, вдали от главных проспектов, где преобладали особняки французского, колониального, арабского, неоготического и римского стилей, собственность социального класса, отсутствующего в Серра-Асуль. Хозяйка не пожелала вникать в подробности того, чем они будут заниматься, лишь предупредила, чтобы не беспокоили соседей. Прогуливаясь по улицам, Фелиситас ощущала себя не в своей тарелке, среди женщин на высоких каблуках, в юбках и платьях, так не похожих на вышитые балахоны, привезенные ею из деревни. Первым делом в столице мать купила черные туфли на каблуках, хотя пришлось согласиться на модель, подходящую по ноге. Она испытывала потребность смешаться с толпой, сойти за женщину из большого города. Кем была ее первая клиентка? Как о Фелиситас пошла молва? Представим, что у некой женщины по соседству начались преждевременные роды с обильным кровотечением и болями, вынуждающими ее оглашать криками утреннюю тишину. Муж в отчаянии выбежал на улицу просить Карлос о помощи. Карлос Кондо, как и каждый день, направлялся на поиски работы. Денег у них было в обрез, а человеку с искалеченной рукой трудно устроиться. Услышав крики, он мигом вернулся домой и привел Фелиситас к роженице. На свет появился здоровый младенец, девочка. Слухи распространились быстро, других акушерок в округе не было, и вскоре ее позвала вторая женщина, потом еще одна и еще. На заработанные деньги приобрели мебель. Фелиситас стала ходить в новой одежде и обуви. Клиентки поговаривали, что она также знает, где достать детей. И вот через 3 года после переезда в столицу, в 1926 году, супруги возобновили торговлю детьми. Потом появился ребенок, которого они не смогли продать. Шли дни, младенец, голодный и грязный, отчаянно плакал. Покупателей не находилось. Спрос не всегда соответствовал предложению. А он все плакал и плакал. Однажды утром Фелиситас вынула мальчика из коробки, где тот лежал, и отнесла в ванную. Ребенок жадно искал грудь. Она прижала большими пальцами шейку новорожденного, который не переставал плакать. Затем усилила нажим, и младенец начал извиваться, хватая ртом воздух, как вынутая из воды рыба. Глядя на него своими выпученными глазами, мать сдавила сильнее. Маленькие ручки обмякли, губы приобрели бледно-лиловый оттенок. Головка медленно опустилась под действием силы тяжести. Тишина. Фелиситас наконец расслабилась. Оставив крошечное безжизненное тельце в холодной керамической раковине, она посмотрела на свои руки, ручищи, сжала кулаки и вздохнула. Затем прошла на кухню, взяла нож и вернулась в ванную. Несколько минут она разглядывала труп. Потом указательным и большим пальцами ухватила ножку и спокойно отсекла, как делала с мертвыми эмбрионами, смывая маленькие кусочки плоти в унитаз. Через 2 года после переезда родителей в Рому на их пороге появилась женщина с короткой стрижкой, в шляпе с узкими полями, в юбке до колен, с подведенными бровями и красными губами-сердечком, как у многих, кто позже обращался к моей матери. Она вышла из черного «Шевроле» 25-го года выпуска. Первая из приличных сеньорит, как их называл мой отец. Женщина посмотрела в один конец улицы, затем в другой, Дрожащими руками открыла портсигар и закурила, с трудом поднеся пламя к сигарете. Слегка закашлявшись, она велела водителю подождать и глубоко вдохнула, чтобы избавиться от волнения. Ветер разогнал завитки дыма. Она поправила шляпу и зашагала к дому, опустив глаза в землю, сосредоточившись на стуке каблуков. Время от времени женщина поднимала взгляд, измеряя расстояние до цели. Наконец остановилась перед дверью с номером 9, сделав последнюю затяжку, бросила окурок и впечатала его в землю, словно подавляя желание развернуться и поехать домой. Неожиданно большая горячая слеза скатилась по ее лицу и упала на тротуар. Женщина распрямила спину, вытерла нос платком из сумки, поправила шляпу, откашлялась и постучала в дверь. Послышались шаги. Она едва не бросилась бежать, но взяла себя в руки. «Здесь принимает акушерка?» Быстро, пока не передумала, спросила посетительница. В ответ Карлос Кондо приоткрыл дверь еще немного, впуская гостью в дом, и указал на пару стульев в закутке, служившем приемной. Женщина медленно села, положила сумку на колени, разгладила юбку, отгоняя сомнения, и уперлась взглядом в мозаичный пол. Вскоре появилась Фелиситас. Ощущая бегущий по венам холод, посетительница вскочила на ноги, открыла рот, чтобы представиться, но из-за волнения смешалась и пробормотала первое пришедшее на ум имя своей невестки. Фелиситас кивнула. Съеживаясь перед этой карлицей, чей рост не превышал 1,5 метра, женщина непослушными пальцами извлекла из сумки конверт. «Я жду ребенка и хочу, чтобы вы избавили меня от него». «Для беременной ты чересчур худая». Карлос Кондо схватил конверт и вынул деньги. «Я хочу, чтобы вы его удалили», — едва слышно повторила женщина. «Прервали беременность». «Я не делаю абортов». Достав еще одну пачку банкнот, просительница застыла в нерешительности. Карлос Кондо протянул руку и молча пересчитал деньги, а женщина вновь села, опасаясь, что в любой момент у нее подогнутся ноги. «Какой у тебя срок?» «Думаю, 4 месяца». «Ты слишком долго тянула. Я не могу поручиться ни за результат, ни за твою жизнь». «Мне нельзя рожать этого ребенка». «Вы пришли по адресу», — вклинился Карлос Кондо. «Работа есть работа». Внушительно обратился он к акушерке. Посетительница встала. Фелиситас молча смерила ее взглядом сверху донизу, уделив особое внимание туфлям. «Где купила?» «В Париже». «Красивая». Кивнув, женщина пошла за акушеркой с таким чувством, будто ступила в один из кругов Дантова ада с Фелиситас в роли Вергилия. Она отбросила эти мысли и сосредоточилась на своей семье и муже, члене правительства при президенте Кальесе. «Я не хочу больше детей», — сказал ей супруг. «И что мне делать?» — спросила она. «Это твоя проблема. 4 мне достаточно и точка», — заявил он. Женщина инстинктивно приложила руки к животу и на несколько секунд зажмурила глаза, прощаясь с ребенком, которого ждала. Сама того не ведая, она открыла для Фелиситас новый источник дохода. Три. Пятница, 30 августа 1985 года. 9:00. Еще не до конца отогнав образы из сновидения, Елена Гальван протягивает руку, чтобы коснуться тела Игнасио Суареса, но пальцы находят только холодную простыню. Ей снился брат Альберта. Они — дети в незнакомом доме, который разваливается на части. Прежде чем открыть глаза, она различила отзвук мальчишеского смеха. Елена медленно приоткрывает веки и тут же зажмуривается от света. Резкая боль напоминает о 2 бутылках красного вина, выпитых накануне вечером. Прикрывая лицо ладонью на манер жалюзи, она заставляет себя снова разлепить веки. «Игнасио, что случилось?» Он сидит на краю кровати, спиной к ней, уперев локти в колени и уткнувшись лицом в ладонь левой руки. Обнаженное тело вздрагивает от взволнованного прерывистого дыхания. Елена подползает ближе, кровать скрипит. Мебель в спальне не менялась с тех пор, как она была подростком. Старый деревянный каркас пережил два новых матраса, несколько любовников, тихие ночи, кошмары и почти 3 года нежного покачивания на волнах любви Игнасио.